Тщетно подавал Фарнау знак, увлеченный разговором тени, чтобы она забрала укусы ребенка. Она ничего не замечала. А кликнуть же Тину он не решался, боялся, а вдруг зиму изменит голос и выдаст его затаенный гнев, его возмущение, вдруг все уставятся на него. А женщины тихо, неторопливо беседовали, радуясь тому, что находятся вместе под одним кровом, все члены одной семьи, близкие друг к другу, и что вокруг царит мир, уют и покой. Больше им ничего не было нужно, ничто их больше не заботило. «Ну что вы там, совсем замучили человека!» — не вытерпел в конце концов Фарнаус. Женщины и теперь не обратили на него внимания. Они, возможно, и не слышали Фарнауза, так слабо прозвучал его дрожащий голос. Фарнаузу стало стыдно, и он замолчал. С досадой, как обычно, чувствовал он, что краснеет. «Хе-хе!» — усмехнулся Куса. Он сидел тут же рядом и прекрасно расслышал слова Фарнауза. Мало того, что расслышал, но и угадал при этом его волнение. Он тотчас же встал, подошел к женщинам и посадил младенца на колени тени. Она улыбнулась ему, передала малыша Зиаре и продолжала разговаривать. А Куса вернулся на свое место. «Вот так идет жизнь», — проронил Куса. «Что ты сказал?» — спросил Фарнаус. Куса не ответил, и Фарнаус не повторил вопроса. Они сидели молча, словно прислушиваясь к общему разговору. Притих на коленях у Зиары и маленький у Хейро. Спокойствие царило вокруг. Куса, опершись локтями о колени, смотрел Фарнаузу в лицо. «Ну-ка, что там говорят наши женщины?» — сказал Фарнаус, лишь для того, чтобы не дать заговорить Кусе, чтобы перебить слово, готовое сорваться у того с языка. Ничего хорошего он не думал услышать от Кусы, но то, что Куса сказал, было так потрясающе неожиданно, что Фарнаус замер от изумления. Возможно, что нескончаемый дождь за окном, покой и уют, царивший в доме, и беспечный лепет младенца расположили Кусу к задушевной откровенной беседе. Но не исключено было также, что он расставлял очередную ловушку, замышлял новый подвох. «А что, дядюшка, если бы вдруг кто-нибудь бросил клич? Ванцы, довольно быть рабами. Как бы ты поступил?» — спросил Куса. Медлить с ответом было нельзя. Куса расхохотался бы и сказал: «Чего ты боишься? Мы ведь не чужие. Неужели я не могу поговорить с тобой откровенно?» И Фарнаус ответил, не задумываясь: «Как другие, так и я». Впрочем, если бы он и подумал, все равно ответ его был бы таким же. «А как, на твой взгляд, поступили бы другие?» — спросил Куса, пододвигаясь ближе к Фарнаузу. На этот раз Фарнауз задумался, но Куса тут же ответил сам на свой вопрос. «Я тебе скажу, что бы они сделали. Размозжили бы голову тому, кто бросил такой клич. И ты поступил бы так, дядюшка», — не отвязывался Куса от побледневшего Фарнауза. «Я не знаю, как поступят другие», — уклонился от прямого ответа Фарнаус и почувствовал, что снова оказался побежденным. Это его поражение значило больше, было гораздо важнее, чем все прежние. Он побоялся высказать даже дома, в разговоре с родным племянником, то, что томило с давних пор его душу и представлялось ему непреложной истиной. После этого разговора Фарнаус окончательно утратил покой. Сознательно или бессознательно Куса доказал ему бессмысленность всего того, из-за чего он столько времени терзался, к чему стремился, ища несуществующие пути, ради чего намеревался переворошить минувшие, давно завершенные и забытые дела, не понимая, что это так же невозможно, как выгнать на пастбище убитое и освежеванное животное. К тому же он собирался взяться за столь многотрудные дела один, безоружный, ни на кого, кроме себя, не рассчитывая, и самое это одиночество делало его мишенью для насмешек, потому что в глазах народа одинокий человек жалок даже за столом, а тем более в сражении. Куса ведь сказал ему: «Ты не станешь поступать, как другие», а другие в самом деле разорвали бы на клочки любого, кто осмелился бы сказать им: «Мы все рабы, но я больше не хочу быть рабом, и поэтому извольте пожертвовать собой и своими семьями за мою свободу». Правда Кусы была горше истины Фарнауза, но она была жизненной, бесспорной, неопровержимой. По словам Кусы, получалось, что Фарнауз не сам отстранился от жизни, а был отстранен судьбой. Это она обособила его и ввергла в одиночество, и что уязвленный и подавленный своим одиночеством, он сам не замечал, как бесили его, какую зависть вызывали в нем довольство и умиротворенность других. Он завидовал, но стыдился этого чувства и наряжал его в красивые пышные одежды. И поэтому он бросался всем в глаза, привлекал к себе всеобщее внимание, как скоморох в пестром наряде, шествующий по улицам и зазывающий народ на затейные игрища. Куса был прав. Фарнаус не мог поступить, как другие, не мог размозжить голову человеку, который возвестил рабам, что они рабы. Прежде всего потому, что этим человеком мог оказаться он сам. Так думал Куса. А во-вторых, белого мула не любят другие мулы. Они боятся, как бы хозяин не стал придираться к ним. «Почему, мол, вы-то не белые?» Так сказал тогда Куса и добавил: «Что проку в добродетелях одного человека? Пусть лучше он будет таким же, как все другие, а то ведь он только всем мешает, стоит у всех поперек дороги». Фарнаус понял из этих слов, что его считают добродетельным, и это его самая большая провинность, что он, как белый мул, выделяя среди остальных, мозолит всем глаза, что он засматривает в чужие постели и кастрюли, а надо бы ему лучше позаботиться о своих. Куса высказал все это несколько иначе,